Работать на Вине не могла, но и прийти к каким-нибудь четким выводам тоже не сумела. После обеда в дверь постучал Квим. «Прости, что беспокою тебя, мама». «Не страшно, все равно я сегодня не в форме. Я знаю, тебе безразлично, что Альяда проводит время с этим сатанинским ублюдком, но я думал, что ты должна знать. Квара пошла туда прямо из школы, в его дом». «Да? Или это тоже безразлично тебе, мама? Может быть, ты собираешься откинуть одеяло и позволить ему занять место отца?» Охваченная холодной яростью, Навиня вскочила на ноги и двинулась на него. Мальчик отступил. «Извини, мама, я так разозлился. Все те годы, что я была замужем за вашим отцом, я ни разу не позволяла ему поднять на вас руку. Но если бы он не умер, сегодня я попросила бы его задать тебе хорошую порку». «Ты могла бы попросить», — надменно ответил Квим. «Но я убил бы его раньше, чем он успел бы коснуться меня даже пальцем. Может быть, тебе нравились его пощечины, но со мной это не пройдет». Она вовсе не хотела этого делать. Ее рука хлестнула сына по щеке прежде, чем она сообразила, что происходит. Удар не мог получиться особенно сильным, но Квим мгновенно обмяк, заплакал и опустился на пол спиной к Навине. «Прости, прости», — бормотал он сквозь слезы. Навинья встала на колени рядом с мальчиком и неуклюже погладила его по плечам. Вспомнила, что не обнимала его с тех пор, как он вышел из возраста Грега. «Когда я стала такой холодной? И почему, когда я коснулась его снова, это казалось пощечина, а не поцелуй?» «Меня тоже беспокоит то, что происходит», — сказала Навинья. «Он все ломает», — всхлипнул Квим. «Он пришел, и сразу все начало меняться». «Ну, если ты об этом, Эстевана, мы не так уж хорошо жили, чтобы отказываться от перемен. Это не наш путь. Исповедь, искупление, отпущение грехов – вот необходимая нам перемена». Навинья в который раз позавидовала вере Квима в способность священников смывать любой грех. «Это от того, что ты никогда не грешил, сынок, и ничего не знаешь о невозможности искупления», – подумала она. «Думаю, мне надо поговорить с голосом». «И забрать Квару домой? Не знаю. Не забывай, он заставил ее разговориться, и я не сказала бы, что он ей нравится. Она о нем еще доброго слова не сказала». «Тогда почему она пошла в его дом?» «Наверное, чтобы сказать ему какую-то грубость. Тебе придется признать, что по сравнению с ее прежним молчанием, это перемена к лучшему». «Дьявол всегда скрывается за видимостью добрых дел. Всегда. Но потом...» «Квим, не читай мне лекции по демонологии. Отведи меня к дому голоса, и я сама разберусь с твоим неверным». Они шли по тропинке, идущей вдоль берега реки. У водяных змей начался период линьки, и земля под ногами была скользкой от кусочков и ошметков разлагающейся кожи. «Так, это валяется мой следующий проект», — подумала Навинья. «Нужно выяснить, что там тикает внутри этих маленьких чудовищ. Может быть, тогда я придумаю, как извлечь из них хотя бы крошечную пользу. Или узнаю, как отводить их отсюда, чтобы берег речки не вонял так омерзительно 6 недель в году. Единственный плюс. Кажется, змеиные шкурки удобряют почву. Хорошо удобряют, ведь речная трава на местах линьки растет гуще всего. Единственная безобидная, даже приятная туземная форма жизни на Лузитании. Люди приходили сюда на берег, чтобы полежать на мягком естественном ковре, узкой полоской, протянувшемся между тростником и жесткой травой степей. Змеиная кожа, скользкая и вонючая, все же обещала в будущем приятные минуты. Мысли Квима, очевидно, шли тем же путем. «Мама, а не могли бы мы посадить речную траву возле нашего дома? Когда-то, много лет назад, ваши бабушка и дедушка попробовали сделать это, но так и не смогли. Речная трава цветет, но после цветения не образуются семена. А когда они попробовали просто пересадить ее, она вскоре увяла, и на следующий год на том месте ничего не выросло. Наверное, траве необходима вода, много воды, река». Квим нахмурился и ускорил шаг. Ее ответ рассердил его. Навинья вздохнула. Квим принимал слишком близко к сердцу то, что вселенная устроена не так, как ему хочется. Вскоре они добрались до домика, где поселился Голос. На прасе, как всегда, играли дети, и потому на Вине и Квиму пришлось говорить громче, ибо шум стоял страшный. «Это здесь», — сказал Квим. «Думаю, ты должна увезти отсюда Квару и Альяда. Спасибо, что показал мне дом». «Я не шучу, я серьезно. Это настоящее столкновение между добром и злом», — сказал Квим. «Вся наша жизнь — такое столкновение. Вот только очень трудно разобрать, что на самом деле что. Нет-нет, Квим, я знаю, ты можешь подробно объяснить мне». «Не говори со мной свысока, мама». «Ну, Квим, это же так естественно, ведь ты всегда столь снисходителен ко мне». Лицо Квима одеревенело от злости. Навинья протянула руку и погладила его очень легко, очень нежно. Он напрягся, словно она была ядовитым пауком. «Квим, не пытайся учить меня, что есть добро, а что зло. Я жила в этой стране, а ты видел только карту». Он стряхнул ее руку и отошел в сторону. «Черт, я уже начинаю скучать по тем временам, когда мы не разговаривали неделями», — подумал он.